Мы знаем. Мы хотим ехать дальше, туда, где можно заниматься зимним спортом. Что вы делали в Италии? Я изучал архитектуру. Моя кузина изучала искусство. Почему вы уехали оттуда? Мы хотим заниматься зимним спортом. В военное время трудно изучать архитектуру. «Посидите, пожалуйста, здесь», — сказал лейтенант. Он взял наши паспорта и вышел во внутреннюю дверь. «Милый, ты не подражаем», — сказала Кэтрин. «На том и стой. Ты хочешь заниматься зимним спортом. А ты что-нибудь понимаешь в искусстве?» «Рубенс», — сказала Кэтрин. «Много мяса», — сказал я. «Тициан», — сказала Кэтрин. «Тициановские волосы», — сказал я. «Ну, а Монтенье?» «Ты трудных не спрашивай», — сказала Кэтрин. «Но я все-таки знаю, очень страшный». «Очень», — сказал я. «Масса дырок от гвоздей». «Видишь, какая чудная у тебя будет жена», — сказала Кэтрин. «Я смогу беседовать об искусстве с твоими заказчиками». «Вот он идет», — сказал я. Худой лейтенант появился из глубины таможенного здания с нашими паспортами в руке. «Мне придется отправить вас в Локарно», — сказал он. «Вы можете нанять экипаж. С вами вместе сядет солдат». «Все ж, пожалуйста», — сказал я. «А как быть с лодкой?» «Лодка конфискована. Что у вас в этих чемоданах?» Он осмотрел содержимое обоих чемоданов и вынул бутылку с коньяком. «Может быть, составите мне компанию?» — спросил я. «Нет, благодарю вас». Он выпрямился. «Сколько у вас денег?» 2500 лир. «А у вашей кузины?» «У Кэтрин было 1200 с лишним». Лейтенант остался доволен. Его обращение с нами стало менее высокомерным. «Если вас интересует зимний спорт, — сказал он, — самое лучшее для этого места — Венген. У моего отца в Венгене очень хороший отель. Открыт круглый год». «Очень приятно, — сказал я. — Нельзя ли получить у вас адрес?» «Я вам напишу на карточке». Он очень вежливо подал мне карточку. «Солдат вас проводит до Локарно. Ваши паспорта будут у него. Очень сожалею, но это необходимо. Я не сомневаюсь, что в Локарно вы получите визу или разрешение от полиции». Он передал оба паспорта солдату, и, взяв чемоданы, мы направились к селению, чтобы там нанять экипаж. «Эй!» — окликнул лейтенант солдата. Он сказал ему что-то на диалекте, солдат перекинул винтовку через плечо и подхватил наши чемоданы. — Прекрасная страна, — сказал я Кэтрин. — Практичная, во всяком случае. — Очень вам благодарен, — сказал я лейтенанту. Он помахал нам рукой. — К вашим услугам, — сказал он. — Мы пошли за своим стражем наверх. Мы поехали в Локарно в экипаже с солдатом на переднем сиденье возле кучера. В Локарно все сошло неплохо. Нас допросили, но очень вежливо, потому что у нас были паспорта и деньги. Едва ли они поверили хоть одному моему слову, и я думал о том, как все это глупо, но это было все равно, как в суде. Никаких разумных доводов не требовалось, требовалась только формальная отговорка, за которую можно было бы держаться без всяких объяснений. Мы имели паспорта и хотели тратить деньги, поэтому нам дали временные визы. Эти визы в любой момент могли аннулировать. Мы должны были являться в полицию всюду, куда ни приедем. Можем ли мы ехать, куда хотим? Да. А куда мы хотим ехать? «Куда ты хочешь ехать, Кэт?» «В Монтрео». «Очень хороший город», — сказал чиновник. «Я думаю, что вам понравится этот город». «Локарно тоже очень хороший город», — сказал другой чиновник. «Я уверен, что вам очень понравится Локарно. Это очень красивый город». «Нам нравится там, где можно заниматься зимним спортом». «В Монтрео не занимаются зимним спортом». «Прошу прощения», — сказал первый чиновник, — «я сам из Монтрео. На Монтрео-Берленд-Бернской железной дороге, безусловно, есть условия для зимнего спорта. С вашей стороны нечестно было бы отрицать это». «Я и не отрицаю, я просто говорю, что в Монтрео не занимаются зимним спортом. «Я оспариваю это», — сказал первый чиновник. «Я оспариваю это утверждение, а я настаиваю на этом утверждении. Я оспариваю это утверждение. Я сам катался